Вооружившись фотографиями Ларисы Скляр, Роман Дзюба и Геннадий Колосинцев приступили к опросу людей, проживающих в том же доме, что и подследственная Наталья Аверкина. «Вот было бы хорошо, если бы оказалось, что на доме есть камеры наружного наблюдения», — ерзал на сиденье машины Роман. «Мы бы сразу ее вычислили, эту Ларису». «И не мечтай», — усмехнулся сидевший за рулем Колосинцев. «Такая везуха редко бывает. Ты поменьше телек смотри, там тебе еще не такое покажут. На крупных торговых центрах или на ювелирных магазинах камеры, конечно, есть, это без вопросов. А на жилых домах наищешься. На доме Екатерины Аверкиной камер нет, и на этом доме они вряд ли висят». Слова Геннадия оказались пророческими. Никаких камер видеонаблюдения на доме Натальи Аверкиной не оказалось. И сыщики пошли по квартирам, показывая фотографию Ларисы Скляр и задавая один и тот же вопрос: не видели ли когда-нибудь эту девушку вблизи дома? Они приготовились к длительной, кропотливой, рутинной работе, но уже через полтора часа им повезло. «А я видел эту девушку», — сказал серьезный мужчина лет 50 с небольшим. «Это совершенно точно. Мы вместе поднимались в лифте, только она была по-другому одета. Здесь она такая нарядная, яркая, а в тот раз была одета как-то неприметно. Но это, несомненно, она». «А не припомните, когда это было?» — возбужденно спросил Роман. «Да уж порядочно времени прошло», — мужчина задумался. «Кажется, еще до Нового года. Или сразу после него». «А, вспомнил! На следующий день у нас весь дом гудел, потому что накануне вечером, уже ближе к ночи, поймали каких-то преступников, и у них в квартире делали обыск. Вы ведь можете узнать там, у себя, какого числа это было, правда?» «Правда», — согласился Геннадий. «Спасибо вам большое. Не возражаете, если вас следователь вызовет?» «Приду непременно», — очень серьезно ответил потенциальный свидетель. И оперативники ни минуты не сомневались в том, что он действительно придет. «Все!» — радостно говорил Геннадий по пути от подъезда к машине. «Теперь можно ехать к дому Екатерины. Нам сегодня пруха. Есть все шансы пораньше отстреляться и разбежаться». «Ген, наверное, надо будет вернуться сюда еще раз вечером, когда люди с работы придут», — осторожно проговорил Роман. «Да зачем?» — не понял Колосинцев. «Ну, а вдруг кто-нибудь еще видел Ларису и сможет ее опознать?» «И что? Тебе мало одного свидетеля? Он согласился прийти завтра к следователю и все рассказать под протокол. Чего тебе еще надо? Ну, а вдруг он не приедет? Что тогда?» «Это почему это он не приедет? Он обещал. Такие, как он, всегда приходят. Он мужик надежный, это сразу видно. Можешь мне поверить», — заверил напарника Геннадий. Мысль о продолжении работы вечером его совсем не грела. Он, как и многие оперативники, собирался отчитаться о выполненном задании только завтра, изобразив, что свидетели искали до глубокой ночи. Но если им повезет и удастся найти такого же крепкого свидетеля среди жильцов дома Кати Аверкиной, то можно будет вообще забить на все и валить по своим делам. А в 9 вечера сесть за игру. Если же пойти на поводу у неугомонного рыжего Ромчика, то придется возвращаться сюда часам к 8 вечера, и тогда уже ни о каком начале игры в 9 и речи быть не может. «Ну а если он умрет сегодня вечером или ночью?» — настырно продолжал Дзюба, доводя Геннадия до бешенства. — Или поедет завтра к Надежде Игоревне и попадет под машину? — Тогда как? — Нет, Ген, одного свидетеля мало. Надо еще поискать. У нас 17 квартир осталось, где нам дверь никто не открыл. Это ж сколько возможностей! — Слушай, давай вернемся вечером. Колосинцев резко остановился и взялся одной рукой за длинный теплый шарф, торчащий из-под воротника куртки Романа. — Слушай, уймись уже, я тебя умоляю. У нас с тобой есть четкая ориентирующая информация о том, что Лариса Скляр здесь была в день убийства Аверкиной. Этого достаточно. Нас Надежда за этим посылала? За этим. Мы выполнили? Выполнили. Ну и все. Разговор окончен. Нам еще второй адрес отрабатывать надо. Времени и так не хватает. Они сели в машину. Дзюба полминуты обиженно сопел, но когда заговорил снова, голос у него был дружелюбным и веселым, как обычно. — Ген, притормози у магазина. Я пожрать куплю, — попросил он. Колосинцев демонстративно закатил глаза. — Господи, когда ж ты насытишься, а? Сколько в тебя влезает? — Много, Ген. Я же не виноват, что мне все время есть хочется. У меня природа такая. У тебя же утром была куча бутербродов и пирогов. Я сам видел, когда ты меня угостить пытался. Где все это богатство? — Так я съел уже, — растерянно ответил Роман, который, казалось, и сам забыл о том, сколько еды у него было в начале рабочего дня, а теперь вот вспомнил и страшно удивился, куда же это она вся подевалась. Колосинцев остановил машину возле кафе-кондитерской. — Подойдет? — спросил он с усмешкой. — Или ты по-сладкому не очень? — Это мне все равно, лишь бы калории. Они у меня почему-то очень быстро сгорают. Мама говорит, что я слишком много тренируюсь в зале, поэтому такой аппетит. — А что еще мама говорит? — Ну что, я продолжаю расти, поэтому мне надо много кушать, — рассмеялся Дзюба, который был парнем покладистым и необидчивым. — Тебе взять чего-нибудь? — Да нет уж, уволь. Расти сам. Я как-то уже подрос, мне больше не надо. — Иди, я посплю пока. Дзюба еще не успел захлопнуть за собой дверцу машины, а Колосинцев уже спал. Он постоянно хотел спать, так же, как Ромчик постоянно хотел есть. Игра длилась обычно до середины ночи, и Геннадий Колосинцев хронически не высыпался. Зато он обладал полезной способностью засыпать мгновенно и в любом положении. Они приехали к дому, где жила и была убита Катя Аверкина, и снова начали звонить во все квартиры подряд и показывать фотографию Ларисы. На этот раз удача решила оперов не баловать, и на поиски свидетелей у них ушло довольно много времени. Но все равно они его нашли. Одна молодая женщина вспомнила, что в день смерти Кати она видела девушку, изображенную на фотографии, идущей от дома в сторону метро. — Вы уверены, что видели именно ее? — настороженно уточнил Колосинцев. — Да, конечно! — уверенно кивнула женщина. — Я не могла ошибиться. Это ведь подруга той девушки, которая погибла. Я их часто видела вместе. — А как она была одета? Женщина задумалась, вспоминая. — Вы знаете, я хорошо помню, что в тот раз удивилась. Она была одета очень просто. Какая-то темная куртка, явно дешевая, какие-то штаны. Я даже сейчас не восстановлю в памяти, какие именно. Что-то очень неброское. И сумка через плечо, большая спортивная сумка. А до этого я ее видела всегда в броской модной одежде. — А вы кому-нибудь об этом говорили? — спросил Дзюба. — Ну, следователю или, может, участковому. Но вы же знали, что Катя погибла, а вы видели ее подругу как раз тогда, когда девушку сбросили с балкона. — Ну и какая связь? — пожала плечами свидетельница. — Да и вообще, молодой человек, все было не так, как вы себе представляете. Катя упала с балкона, выходящего во двор, а двери подъездов у нас выходят на улицу. Я в это время уходила на работу и о смерти Кати ничего не знала, потому что с улицы не видно и не слышно, что происходит во дворе, понимаете? Я вышла из дома, из соседнего подъезда вышла эта девушка с фотографии. Я направилась на остановку автобуса, а она пошла в сторону метро. Была суббота. После работы я, не возвращаясь домой, уехала на дачу к друзьям кататься на лыжах. Вернулась в понедельник, и никакие следователи и участковые ко мне не приходили и ни о чем не спрашивали. О том, что Катя упала с балкона, я узнала только вечером в понедельник, когда пришла с работы домой. Эта женщина к перспективе быть допрошенной свидетелем отнеслась вовсе неблагодушно. — У меня совсем нет времени, чтобы ездить к вашим следователям, — сердито сказала она. — Если кому-то очень нужно, пусть приезжают ко мне домой, но меня трудно застать. Вам сегодня просто повезло. Я совершенно случайно оказалась в это время дома. Обычно я здесь только ночую, да и то не каждый день. — Ничего, — подумал Колосинцев. — Она просто не знает, с кем связывается. У Надежды не забалуешь. Впрочем, его мало волновал вопрос о том, как следователь будет вызывать на допрос строптивую свидетельницу. Его дело — найти человека, он и нашел, а уж как там дальше — не его вопрос. — Смотри, что получается, — говорил ему тем временем неугомонный Дзюба. — Входящий в дом видели Наташу, а выходящий — Ларису, Яну. Как выходила Наташа, никто не видел. Ой, ну ясное дело, Лариса пришла одетая, как Наташа, в парике и в темных очках, убила Аверкину, сменила одежду и обувь, сняла парик и очки и спокойно вышла. Одежда была у нее с собой в большой спортивной сумке, лениво протянул Геннадий. Потом поехала к Наташе, вскрыла квартиру, подбросила деньги. Ну, все вроде сходится, только с очками непонятно. Все-таки зима, а она в солнцезащитных очках. Неужели не боялась, что всем эта странность в глаза бросится? — Ген, ты только не смейся. Но я проверил, какая была погода в день убийства, — робко проговорил Роман. В течение нескольких дней было ясно и солнечно, а поскольку нападало много снега, все поголовно ходили в очках. Очень глаза слепило. Колосницев в изумлении уставился на коллегу, потом покачал головой. — Ну ты даешь, Ромчик. — Ты зачем погодой-то интересовался? С какого перепугу? — Я просто подумал... Но мне в голову насчет очков пришло еще тогда, когда Надежда Игоревна про покупку второго комплекта одежды нам рассказывала. Но это было уже спустя много времени после преступления. Я сам-то не помнил, какая в тот день была погода. Вот и... А что, не надо было? Надо было, не надо было. Да какая разница? Неприятно только, что этот пацан сопливый, только-только университет МВД окончивший, думает быстрее него, Колосинцева, который в отделе считается лучшим опером, и которого начальник определил в наставнике молодому неопытному Плюшкину. На вопрос Дзюбы Геннадий не ответил. Молча открыл машину и сел за руль. Роман устроился рядом, он словно не замечал, как помрачнел его товарищ. — Ген, а как, по-твоему, частные детективы Ларису установили? Чего они такое умеют, чего мы с тобой не можем? — Мы с тобой можем все, — коротко отрезал Колосинцев. — Не забивай себе голову. — Но они же ее нашли, а мы с тобой нет, — зудел Роман. — Почему так вышло? — Потому что... — Вышло и вышло. Кому-то везет, вот как нам с тобой сегодня, а кому-то нет. Им просто повезло. — Эй, не парься, — резюмировал Геннадий, который больше всего на свете хотел избавиться от зануды Ромчика, приехать домой и завалиться на диван. До начала игры еще есть время, и можно поспать. Только надо этого рыжего придурка как-то так ловко наладить, чтобы он не вздумал ехать на службу и всем рассказывать, что они задание выполнили. Выполняя свое задание, они будут аж до полуночи, раньше не управятся.